все дети проводили их взглядом. Все знали, куда серый призрак ведет Гордона — в школьную часовню. Обычно там никого не было, но даже если шла репетиция хора, миссис Маквот ставила провинившегося на колени посреди каменного пола в центральном проходе спиной к алтарю. «Ты посмел повернуться к Господу спиной?» — обращалась к провинившемуся миссис Маквот. «Тебе остается лишь надеяться, что Господь не заметил». Гордон с ужасом рассказывал какое-то мерзкое чувство. «Знать, что ты повернулся к Господу спиной, и не знать, заметил он это или нет». Минут через пять Гордон почувствовал, как кто-то смотрит на него сзади, откуда-то из алтаря или с кафедры, наверное, какая-то из четырех женщин вокруг Иисуса, они ведь тоже призраки теперь, вышла из витража и прикоснулась к нему Гордону своей ледяной рукой. Занятия в третьем классе прерывались на подобный манер столько раз, что дети никогда не помнили, кого последним водили в часовню и ставили спиной к Господу. Миссис Маквот никогда никого не приводила из часовни назад. Она лишь уводила детей туда. Роланд Симпсон фактически жил в часовне, повернувшись спиной к Господу на веки вечные. По прошествии некоторого времени кто-нибудь из детей, обычно Морин Яб, задавал неизбежный вопрос. «Мисс Вурц, как вы думаете, может, стоит кого-нибудь послать в часовню посмотреть, все ли в порядке с Гордоном? Или кого туда нынче забрал серый призрак?» «О, боже мой!» — всякий раз восклицала мисс Вурц. «Как же я могла забыть?» И тут же кого-нибудь посылали за Гордоном или Роландом, чтобы спасти их от неизбежной божьей кары за то, что они стояли в церкви спиной к алтарю. Очень это было неприятно — стоять к алтарю спиной. Ты словно напрашивался на наказание. Зато таким способом третьеклашки хорошо подготовились к жизни в четвертом, где как раз и преподавала миссис Маквот. Единственные, кому доставалось от нее в четвертом классе, были новенькие ученики и ученицы, которым не выпало счастья лицезреть рыдания мисс Вурц. Кому-кому, а серому призраку не требовалась в классе помощь. Ее дети слушались беспрекословно. Другое, конечно, дело класс мисс Вурц, где без явления потусторонних сил царил хаос. Третьеклассники регулярно посещали часовню спиной вперед, потому что, несмотря на страх перед серым призраком, не имели сил отказать себе в удовольствии лицезреть очередную истерику мисс Вурц. Дети обожали, как она рыдает, и терпеть ее за это не могли, потому что даже в своем нежном возрасте понимали, именно из-за ее слабости им приходится приносить наказание от миссис Маквот. А что до Джека, так рыдания мисс Вурц даже снились ему. На мисс Вурц, как обычно, был пышный лифчик миссис Оустлер, несмотря на то, что мама вернула интимный предмет хозяйке. Слава богу, серый призрак Джеку никогда не снился. Юный ум мальчика пришел поэтому к заключению, что миссис Маквот и правда мертва. Несмотря на ее весьма регулярные появления в третьем классе, столь же регулярные, сколь и истерики мисс Вурц. Особенно сильное впечатление произвел на учительницу Джимми Бэкон. Он сказал Морин Яб, что под маскарадным костюмом на Хэллоуин, он выразился призраком, у него ничего нет, и в доказательство задрал простыню. Мисс Вурц снова заявила, что дети не щадят ее чувств, и что она ужасно расстроена, расстроена навсегда. С неизбежностью в классе снова появился серый призрак и потащил Джимми в часовню, где несчастный, одетый призраком мальчик от ужаса обкакался, причем виной тому, по его словам, был не только страх перед серым призраком, но и полная уверенность, что от отвращения Иисус покинул витраж за алтарем. «Что и говорит Джимми, костюм ты выбрал неудачно», — только и сказала на это мисс Вурц. Люсинда, не стесняясь, продолжала провоцировать Джека, а тот прижимать ее за волосы к парте. Но подобные шалости были не способны довести мисс Вурц до слез. Как бы жестоко они ни дрались, мисс Вурц решительно отказывалась плакать. Но если они думали, что тем самым спасены от серого призрака, то жестоко ошибались. Люсинда отправилась в часовню за то, что закрасила ручкой Роланду Симпсону контрольную работу по математике, пока тот отбывал срок на каменном полу спиной к Господу. Одноклассники удивились, зачем ей это. Скорее всего, все ответы Роланда и так были неправильные. Джек тоже разок посетил часовню, зато повод был, что надо. Он таки довел мисс Вурц до слез, но не тем, что дергал Люсинду за хвост, а тем, что поцеловал ее. Разумеется, Джек представлял себе, что целует мисс Вурц. Но поскольку это было невозможно, взамен он поцеловал в затылок Люсинду. Кто, как вы думаете, подбил Джека на такую мерзость? Конечно, Эмма Олстлер. Она была очень зла на Джека, что тот донес на нее Алисе. Хотя, правду сказать, ей не сильно за это влетело, так как миссис Олстлер подняла Алису на смех, когда та заявила ей, что Эмма надругалась над Джеком. Если верить миссис Олстлер, женщина и девочка в принципе не способна надругаться над мужчиной или мальчиком. Джеку, сказала она, вне всякого сомнения нравились игры, в которые с ним играла Эмма, и все-таки мама ее наказала. В течение месяца она была обязана сразу же после школы идти домой. «Больше нам с тобой не поворковать на заднем сиденье, конфетка моя. Не поставить твоего малыша по стойке смирно. Но это же всего только на месяц», — напомнил Эмме Джек. «Кстати, я надеюсь, что тебя ни на кого из третьего класса не встает», — со значением сказала Эмма. «Ну, кроме Вурц, естественно». Тут Джек совершил ошибку. Пожаловался Эмме на Люсинду Флеминг. Ему надоело получать от нее по лицу хвостом. И вообще-то несправедливо. Начинает всегда она, а попадает только ему. А Эмме в данный момент очень хотелось, чтобы Джеку за что-нибудь попало. «А, ну, дело ясное, Джек. Люсинда хочет, чтобы ты ее поцеловал». «Правда?» — ошарашенно спросил Джек. «Она еще этого не осознает, но она однозначно хочет, Джек». «Она больше меня», — сказал Джек. «Это ничего. Просто поцелуй ее, и она станет навечно твоей рабой». «Зачем мне рабы? Я не хочу». «Ты еще этого не осознаешь, но я клянусь тебе, на самом деле ты хочешь», — сказала ему Эмма. «Ты только вообрази, что целуешь Вурц». Судьба пробовала предостеречь Джека, но ее намек в виде обнаруженного в коробке для мела дохлого хомяка Гордона Френча мальчик пропустил мимо ушей. Он долго, очень долго не мог набраться храбрости и поцеловать Люсинду Флеминг, но одновременно не мог выкинуть эту идею с головы. Это и правда было непросто. Вот она сидит перед ним, размахивает вправо-влево хвостом. Вот она, ее обнаженная шея, прямо перед глазами. И вот в один прекрасный день, когда мисс Вурц отвернулась к доске написать домашнее задание, Джек встал на цыпочки, перегнулся через парту, приподнял хвост Люсинды Флеминг и поцеловал ее в затылок.